Глава 5. Голливудский крупный план. Часть 1. Звездный свет. Старые хотят выглядеть молодыми, молодые еще моложе. Все мы слышали, как кто-то говорит, что не хочет, чтобы его снимали, потому что он не фотогеничен. Эта глупая навязчивая идея является популярным заблуждением. Просто посмотрите на великолепные крупные планы звезд в голливудских фильмах. Да, правда, большинство звезд действительно красивы. Но тех, кто не столь красив от природы, можно сделать таковыми с помощью изящной прически, легкого волшебного макияжа и, безусловно, гипнотической силы продуманной конфигурации света и тени. Не все из нас рождены красивыми, но умелая съемка способна дать нам то, чем обделила природа — красоту, шарм, хорошую осанку. Освещение в кино гораздо сложнее, чем в статичной фотографии, поэтому в иллюстративных целях мы будем использовать именно его. Техники, применяемые для освещения фильмов, можно применять для любого вида съемок. Но поверьте, если вы научились освещению в кино, то вы сможете освещать что угодно. Появление крупного плана. Древние люди выцарапывали изображения своих любимых в пещерах. Египтяне вырезали их на каменных стенах. Этьен де Силуэт придумал способ изображения человека, получивший его имя. Альфред Стиглиц, великий американский фотохудожник, создавал выдающиеся портреты. Но киноиндустрия далеко не сразу пришла к крупному плану в фильмах. Многие годы действия в кино снимали издалека. На экране можно было увидеть одни лишь облака пыли. Во время показа одного такого фильма некоторые люди вдруг почувствовали, что здесь что-то не так. Они хотели видеть лица актеров. Поэтому фильм пересняли, и в новой версии лица были лучше освещены. Но в результате лица получились выгоревшими, чрезмерно освещенными, и в то же время они все еще находились слишком далеко, чтобы их можно было разглядеть. Операторам потребовались годы жарких дискуссий, чтобы доказать простую истину. Для того, чтобы сделать лица различимыми, было бы ошибкой чрезмерно освещать общие планы. В жизни, когда мы хотим поговорить с человеком, мы подходим к нему. Почему бы не сделать то же самое в кино? Но сиденья в кинотеатрах закреплены на одном месте. Когда зрители испытывают желание увидеть актера поближе, они никак не могут подойти к экрану. Гораздо легче приблизить актера к зрителю с помощью монтажной склейки или наплыва на одно лишь лицо, способные рассказать целую историю движением мускула или глаз. На театральной сцене между актером и зрителем устанавливается электромагнитный контакт. В кинотеатре такое невозможно. Самое близкое к этому, что мы способны осуществить, это односторонняя передача энергии с экрана зрителю. Тем и важны крупные планы. Правила освещения крупных планов. Насколько я знаю, не существует никаких правил или законов для съемки крупных планов или портретов. Чтобы научиться этому, требуется время, терпение, хороший вкус и чувство баланса. Однако, если мы вплотную возьмемся за анализ работ великих мастеров освещения, то обнаружим, что для того, чтобы установить свет для создания красивого крупного плана, мы должны учитывать следующее: ракурсы, размер, композицию, как на переднем, так и на заднем плане, тему с акцентом на центр внимания. Ракурсы. Снимая общие планы, мы меняем ракурсы, чтобы найти наиболее подходящие для сюжета. Но когда дело касается крупных планов, то причин для смены ракурса может быть целое множество. Когда мы снимаем крупным планом женщину, то самое важное — это сделать звезду более красивой, скорректировать и добавить симметрии. Изучая лица, можно увидеть, что некоторых людей невозможно снимать в профиль, а другие, наоборот, в профиль выходят лучше, чем анфас. Кто-то лучше всего выглядит в ракурсе 3/4. Вы также можете заметить, что у большинства лиц одна половина лица отличается от другой. Лишь очень немногие могут похвастаться идеально симметричными лицами, обе половинки которых абсолютно одинаковы. Ищите наилучший ракурс, а когда найдете, используйте. Размер. Почему мы снимаем крупным планом? Чтобы показать лицо. Именно поэтому оставьте в кадре одно лишь лицо и уберите все второстепенное. Либо, как минимум, приглушите тон всего остального. Ограничьте размер портрета или крупного плана тем, что вы пытаетесь отобразить. Композиция крупных планов. Когда мы стоим перед зеркалом, то смотрим на свои глаза. И мы всегда инстинктивно смотрим на верхнюю часть изображения, потому что глаза находятся в верхней части лица. Если мы не находим на картинке того, что ищем, взгляд начинает блуждать. Поэтому по возможности размещайте интересующие вас черты в верхней части изображения, или, как мы называем это в кино, над срединной линией. Передний план в крупных планах. Элементы переднего плана следует использовать с большой осторожностью при создании крупных планов или портретов. Они легко могут оттянуть на себя внимание. Никогда не помещайте зажженную лампу, чрезмерно освещенные шторы или любой другой горячий предмет на передний план, потому что свет бросается в глаза. К тому времени, когда глаз привыкнет к яркому свету, либо уже закончится сцена, либо радужная оболочка глаза закроется настолько, что лицо в кадре будет казаться слишком темным. Если эти предметы необходимо использовать, чтобы сохранить преемственность с предыдущими кадрами, то приглушите их освещение. Если в кадре двое людей, поместите лампу в середину, в крупном плане с одним человеком, перед лицом, но не позади. На эти горячие точки особенно неприятно смотреть, когда они не в фокусе. Держите предметы на переднем плане в темноте. Для этого очень хорошо подходят жалюзи. Старомодная идея о том, что при съемке крупным планом в кино голова человека должна находиться точно в центре кадра, теперь является табу. Голова может находиться в углу или сбоку от центра изображения. В сочетании с каким-нибудь предметом искусства или декоративной темой это может создать идеально сбалансированную и приемлемую композицию. Рама и часть картины, на которой изображен пейзаж, могут отлично сочетаться с крупным планом головы. Глаза должны находиться в верхней части изображения. В PDF-приложении показано, как выглядит изображение, когда глаза расположены в нижней половине. Каким бы красивым ни был головной убор, отрежьте от него половину, если это мешает вам поместить глаза в верхнюю часть изображения. Когда человек смотрит вверх, поместите его в нижнюю часть композиции. Когда он смотрит вниз, в верхнюю. В PDF-приложении показано, насколько вы можете ошибиться, разместив его не в той части. Как правило, оставляйте больше места с той стороны кадра, на которую направлен взгляд объекта съемки. Это даст волю воображению зрителя. За головой вчерашний день неинтересный, его мы не можем изменить, но впереди завтрашний день, полный ожиданий. Мы все еще можем придать ему форму. Голова может находиться на боковой линии снимка, когда, например, за спиной есть намек на страх или угрозу. Композиция переднего и заднего планов. Продумывая композицию изображения, внимательно следите за фоном. Смотрите, чтобы из головы не выросла лампа или какой-то другой объект. Абажур может выглядеть как шляпа или корона, если оставить его непосредственно за головой на заднем плане. Передний план можно соединить с фоном, например, с помощью обрамления изображения. Хороший фон также может получиться из рисунков или орнамента. Рембрандт владел этим секретом. Фон нужно оставлять темным и освещать только то, что хочешь показать. Тема. В кинофильмах крупный план обычно используется в групповых или парных кадрах, но бывают крупные планы и с единственным актером. К какой бы категории оно ни принадлежало, изображению нужна тема. В фильмах нельзя терять время. Зритель должен получать представление о том, что происходит на экране с первого взгляда на кадр. Задумка должна быть передана в кратчайшие сроки. Для портретов действует то же правило. Ваш кадр должен передавать идею, послание. Чтобы добиться этого, человеку в кадре нужно выполнять какое-то действие, подходящее по смыслу. Держать в руках книгу, играть на пианино или другом музыкальном инструменте, рисовать картину и так далее. Лицо можно скрыть, если вы хотите привлечь внимание зрителя к галстуку, украшению, медали, элементу платья или униформы и так далее. Всегда в первую очередь освещайте то, на чем желаете сделать акцент. Инструменты для съемки крупных планов. Объективы. Крупные планы можно снимать любыми имеющимися в наличии объективами. Однако большинство хороших объективов имеют тенденцию делать изображение четче, обнажать и даже преувеличивать скрытые несовершенства, морщины и так далее. Человеку в кадре это оказывает медвежью услугу, но крупные планы голливудских звезд славятся по всему миру за свою изысканную красоту. Это главный экспортный товар американской киноиндустрии, и поэтому их нужно снимать объективами, специально предназначенными для украшения людей в кадре. Портретные объективы, которые используются для создания знаменитых гламурных крупных планов, обычно имеют фокусное расстояние 75, 80 или 100 мм. В прошлом, особенно на низкобюджетных съемках, с целью экономии драгоценного времени для крупных планов использовалось то же освещение, что и для общих. Когда снимался общий план, вместо того, чтобы приблизить камеру для крупного плана и установить новое освещение, просто меняли объектив. Результат был плоским, чрезмерно ярким и, как правило, абсолютно чудовищным. Это можно легко объяснить. На общем плане лицо актера может быть лишь малой частью кадра. И иногда, чтобы соблюсти баланс в схеме освещения, нам нужно ярко его подсветить. Но когда мы меняем объектив, то в кадре остается только лицо, которое в таком освещении превращается в плоскую белую поверхность. К счастью, эта практика постепенно выходит из моды. Чтобы добиться качественного результата, освещение должно быть установлено и сбалансировано для каждого крупного плана или портретного кадра в отдельности. Житейская мудрость гласит, что камера не лжет. Это не совсем так. Камеру можно заставить лгать, если нам это нужно для украшения. Подобная ложь, с помощью которой человек начинает выглядеть гораздо симпатичнее и моложе, чем есть на самом деле, не только допустима, но и желанна. В жизни, когда мы смотрим на человека, который нам нравится, но который не так красив или красиво, как нам бы хотелось, мы автоматически и подсознательно прикрываем глаза и рассеиваем изображение. Смягчаем наш взгляд, чтобы сделать человека красивее. Наши ресницы смыкаются, и мы гипнотизируем сами себя, чтобы войти в состояние восторга. Мы мысленно смягчаем жесткие линии. Поместив эти воображаемые розовые очки перед глазами, мы видим мир словно во сне, романтичным и красивым. Камеры для кино и фотосъемки — это холодные, бессердечные инструменты. В отличие от человеческого глаза, они способны автоматически рассеивать изображение. Поэтому кадр необходимо смягчать искусственно. Этот процесс, с помощью которого мы заставляем камеру лгать, называется рассеиванием. Диффузоры для объективов. Хотя рассеивание взгляда существует с того момента, как Адам впервые взглянул на Еву, диффузор для объектива — это типичное голливудское изобретение. У каждого специалиста по освещению есть собственная секретная формула. Обычно в киносъемке используются два типа диффузоров для объективов. Похожие на шелк марля, зачастую собственного изготовления, и стандартный серийный стеклянный диск-рассеиватель, плоское стекло с прижатыми к нему слегка приподнятыми концентрическими кольцами. В некоторых случаях применяется комбинация шелка и стекла. Серийные стеклянные диски бывают круглой и квадратной формы, с варьирующимися степенями рассеивания. Кроме того, существуют стекла с переменным рассеиванием. Это длинный кусок оптического стекла, прозрачный с одного конца и мягкий с другого. Он используется при наездах, переходящих от дальнего общего плана, где рассеивание является излишним, до крупного плана головы, где оно совершенно незаменимо. Это стекло вручную вставляется в рамку перед объективом постепенно, по мере приближения или удаления камеры. Рассеивающее стекло или марлю помещают перед объективом в держатель или оправу. Изменяя расстояние диффузора от объектива, мы также изменяем степень мягкости. Чем дальше диффузор находится от объектива, тем мягче изображение. Выбор степени рассеивания целиком зависит от типа эффекта, которого мы хотим добиться. Более мягким объективам требуется меньше рассеивания, чем резким. В то время как стеклянный диффузор почти не поглощает свет, марлевый рассеиватель существенно его уменьшает. Рассчитывая экспозицию для крупных планов, учитывайте это поглощение. Раскройте диафрагму пошире или добавьте яркости к ключевому свету. Чтобы вычислить точное значение эффекта светопоглощения, подержите марлевый рассеиватель перед экспонометром. Некоторые объективы фотоаппаратов уже имеют встроенные рассеиватели, которые в определенной степени можно настраивать простым поворотом ручки. При съемке кино рассеивание крупных планов должно быть постепенным. Чтобы избежать грубых, сильно размытых крупных планов, которые могут смутить зрителя, рассеивайте сцены до и после каждого крупного плана. В кадрах с лампами, свечами и другими видами огня предпочтителен марлевый рассеиватель. Он добавляет блеска глазам, создает живописное свечение вокруг пламени и не создает множественных изображений, как это делает его стеклянный аналог. Марлевый рассеиватель придает коже бархатистую текстуру, которую можно увидеть только в высококлассных кинокартинах. Рассеивание также используется, чтобы смягчить резкие, ярко выраженные блики и тени от природного ландшафта. Оно особо рекомендуется для любовных сцен или любых романтических съемок пейзажей. Любой, у кого есть немного терпения и кому посчастливилось найти на чердаке старомодное платье из шифона или тонкой сетки, какое носила прабабушка, может сделать рассеиватель для объектива своими руками. Из пластика, листового волокна или другого подходящего материала вырезаются узкие рамки площадью около 2-3 квадратных дюймов и помещаются на чертежную доску. Несколько больших кусков ткани от платья накладывается на каждую рамку и прикрепляется к чертежной доске кнопками. Шеллак, клей или другой клейкий материал аккуратно наносится на ткань там, где она полностью закрывает рамку. Когда конструкция полностью высохнет, лишняя ткань срезается по краям, а излишки клея соскабливаются с рамы. Рассеиватели для ламп. Рассеивание источника света шелком или другим полупрозрачным материалом разбивает свет на миллион маленьких огоньков, которые заполняют нежелательные тени, изъяны и морщины. Рассеиватели для ламп, рамы, также используются, когда свет слишком яркий и у вас нет диммера, чтобы сбавить его интенсивность. Рамы для приборов с широким лучом изготавливаются из белого шелка, закрепленного на деревянных рамках. Они бывают одно-, двух- и трехслойными. Рамы для других типов отражателей делают из толстой марли или сетки, растянутой на проволочном каркасе. Их делают одно- или двухслойными. Они также бывают половинчатыми. Такие можно повернуть в любом направлении, отсекая лишь половину света. Шелк и прочие прозрачные материалы также применяются на джуниорах и бэйби, когда те используются в качестве ключевого света. Аксессуары для ламп. Дуговые лампы дают синеватый свет, а инки – желтоватый. Чтобы изменить цвет света дуговой лампы на желтый, мы применяем желтый фолиевый фильтр и, соответственно, синий, если мы хотим изменить цвет инки. Фильтр вставляется в рамки или кольца, похожие на каркасы тканевых рам. Фильтр также может выставляться перед подсветкой для глаз, чтобы добавить контрастности голубым глазам, которым недостает пигмента. Как следует из названия «шторки», это приспособление, похожее на дверку. Их делают из металла и размещают перед осветительным прибором, чтобы отсечь свет снизу, сверху или сбоку. Их можно поворачивать, чтобы отбрасывать диагональные тени. Шторки могут быть разного размера, чтобы подходить к каждому типу приборов. Большие – для джуниоров, поменьше – для бэйби, крошечные – для динки. Воронки и снуты представляют собой металлические трубки различных размеров, которые при размещении перед приборами уменьшают размер освещенной площади. Большие называют воронками, малые – снутами, они используются для динки, подсветки глаз и другого подобного освещения. Боковые держатели или кронштейны могут быть прикреплены к стойке светильника на любой высоте. Они используются в основном для поддержки подсветки глаз. Когда свет слишком сильный, например, когда актер попадает в зону яркого освещения, двигаясь вперед во время сцены, мы уменьшаем освещенность с помощью диммера. Диммеры бывают как одиночными, так и комбинирующими различные уровни светорегуляции за счет образования блока диммеров. Свет от инки не нужно чрезмерно приглушать, так как он потеряет свое свечение и станет красным. Для дуорков также можно использовать диммеры. Для прочих дуговых ламп мы используем обтюратор, затвор. Он работает как металлические жалюзи и размещается перед осветительным прибором. Интенсивность света можно контролировать нажатием единственного рычажка. Бесшумные вентиляторы. Бесшумные вентиляторы создают беззвучный бриз, который мягко обдувает волосы, не создавая проблем для звукорежиссера и его команды. Часовые позиции для размещения осветительных приборов. При настройке схемы освещения для съемки крупным планом существует буквально тысячи позиций, в которых можно было бы разместить осветительные приборы для получения хороших результатов. Вся съемочная площадка может быть заставлена ими, но начинающему кинооператору не обязательно знать их все, достаточно лишь тех, что наиболее часто используются при съемках кино. В целях иллюстрации и для лучшего понимания расположения различных приборов настоящим мы представляем систему часовых позиций, аналогичную той, которая использовалась артиллеристами вооруженных сил во время второго акта Великого шоу мировых войн. Пространство, охватываемое этой системой, имеет форму усеченного конуса, наименьшее сечение которого находится у камеры, а окружность увеличивается по мере того, как пространство включает снимаемых актеров и заканчивается на заднем плане позади них. Можно представить, что в этом конусе столько воображаемых круглых плоскостей, сколько требуется, и каждая из них похожа на циферблат часов, но без стрелок. Чтобы не усложнять, мы опишем только три круга — А, Б и С. Круг А находится у камеры, круг Б окружает снимаемого актера, круг С находится на дальнем конце конуса. Все круги просматриваются со съемочной позиции, и на них четко обозначены часы. Прибор в положении на 3 часа означает, что осветительный прибор расположен в положении, соответствующем положению 3 часа на циферблате часов. Правило апельсина. Вряд ли можно ожидать, что студент-оператор, взявший всего несколько уроков по освещению, сможет тут же осуществить успешную съемку крупного плана или портрета. Поскольку не каждый студент может позволить себе нанять живую модель, мы разработали правило апельсина как средство экономного пошагового обучения освещению. В качестве заменителя человеческой головы, из-за сходства с ней, мы выбрали простой апельсин. Он может быть из Флориды или Калифорнии. Апельсин округлый, с преувеличенно пористой текстурой кожуры, теплого цвета, но не обладает темпераментом, с ним легче ладить и приобрести его намного дешевле, чем живую модель. Если мы разместим тестовый фонарь в положении на 10 или 11 часов в круге А, то получим то, что мы называем верхний боковой свет. Он преувеличивает поры на коже. Верхний боковой свет хорошо смотрится на старых картинах, на которых художники по своему желанию устраняли все дефекты, способные, по их мнению, умалить красоту их полотна. Его можно использовать даже в портретной фотографии, где ретуширование способно исправить многие ошибки и нежеланные изъяны. Но когда мы снимаем крупным планом то, как наша звезда-актриса идет, разговаривает, смеется и корчит рожицы, то о ретуши не может быть и речи. Верхний боковой свет может быть использован только для специальных световых эффектов или для подсветки одежды. Теперь давайте возьмем наш тестовый фонарь и поместим его в положение на 12 часов, все еще в круге А. Мы сразу замечаем, как поры кожи начинают исчезать. Теперь мы фактически выполняем ретушь светом. Это доказывает, что наиболее удачный свет для съемок фемининных черт лица крупным планом — это бесспорно фронтальный, расположенный немного над уровнем глаз. Фронтальный свет не обязательно плоский. Добавьте кикер в положении на 9 часов и контровой свет на 12 часов, оба в круге С, и вы придадите лицу определенную округлость, что подчеркнет его красоту. Но истинный адепт операторского искусства, если в нем есть хоть талика художественного таланта, не остановится на этом. Он продолжит добавлять свет и моделировать изображение, всегда сохраняя ощущение единственного источника света, пока не доведет кадр до совершенства. Хотя ключевой свет и является определяющим, по-настоящему изумительно красивым его может сделать только дополнительное освещение. В общих планах важны детали. Более того, наш взгляд сам их выискивает, но в крупных планах мы скрываем эти самые детали. Хорошо освещенное лицо не должно быть ни слишком светлым, ни слишком темным. Практикуясь на апельсине, обучающийся оператор освоит основы освещения. Если вы можете осветить апельсин так, чтобы он выглядел в кадре гладким и круглым, как бильярдный шар, вы готовы освещать крупные планы и портреты живых людей. Художественное освещение – вдохновение в свете. При съемке крупного плана технические знания в области освещения очень важны, но ими мастерство не исчерпывается. Для того, чтобы превратить освещение в искусство, требуется вдохновение. Труднее всего описать, что такое вдохновение и как его обрести. Словарь Уэбстера называет это «пробуждением» или «творческим импульсом». Один из известных мне способов обрести вдохновение – это слушать хорошую музыку. Она приводит в движение цепочки ощущений. Я твердо убежден, что звуковые волны, поглощаемые в форме хорошей музыки, преобразуются в световые волны, которые через установку освещения превращаются в красивые художественные кадры, доставляющие эстетическое удовольствие. Возможно, звуковые волны попадают в ухо, а оттуда в своего рода аккумуляторную батарею в мозге, чтобы позже излучаться в виде электроэнцефалических вибраций в форме идей для изобразительного искусства, в данном случае фотографий и киносъемки. Источником вдохновения выдающихся художественных кадров в кино являются хорошая музыка, дизайн декораций, хорошо написанный сценарий и его убедительная интерпретация актерами. Что такое вдохновение? Я не знаю, но я точно знаю, что оно существует и способно придать человеку невероятных сил. Свет и лицо человека. Первым шагом в освещении является изучение света и человеческого лица. Если вы внимательно понаблюдаете за людьми в различных обстоятельствах в метро, автобусах, трамваях, на открытом воздухе, на пляжах, дома или в другом месте, вы обнаружите, что лица выглядят совершенно иначе, когда они молчат и ничего не выражают, чем когда они смеются, улыбаются, разговаривают или плачут. На красивой гладкой поверхности внезапно появляются скрытые морщины и резкие линии. Один профиль отличается от другого, правая половина лица выглядит иначе, чем левая. Под определенным углом глаза исчезают, под другим они выглядят лучше всего. В определенном освещении даже самое красивое лицо может выглядеть искаженным, испорченным. С каждым изменением в освещении на лице проявляются новые свойства. Свет также выявляет свойства, о которых никто и не подозревал. С точки зрения освещения, крупные планы можно подразделить на две основные группы – женскую и мужскую. Женские лица как блондинок, так и брюнеток можно разделить на следующие категории. Освещение каждой из них требует особого подхода. Вытянутое лицо с высоким лбом. Круглое лицо с низким лбом. Лицо с пухлыми щечками. Лицо со впалыми щеками. Плоское, характерное лицо. В то время как на женских снимках крупным планом мы стремимся к красоте, на мужских снимках мы подчеркиваем характер человека. Но и из этого правила тоже есть исключения. Есть, например, и 50-летние подростки, которые хотели бы вечно выглядеть молодо, и юные гении, которые носят бороду, чтобы выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Мужское лицо мало чем отличается от пейзажа. Нос — это холм, иногда похожий на гору, глаза — это блестящие озера, волосы — лес и так далее. Такой кадр должен представлять собой симфонию бликов и теней. Что касается формы мужских лиц, то они делятся на следующие категории. Вытянутое лицо с высоким, иногда морщинистым лбом. Круглое плоское лицо. Лицо азиатского типа. Лицо с большими оттопыренными ушами. Асимметричное лицо. Лицо с большим носом. Характерное лицо. Лицо, находящееся не в фокусе. Крупный план сначала задумывается, затем планируется и, наконец, освещается. Прежде чем художник снимает крупный план, у него в голове возникают два образа. Один — человека таким, каким он его видит, а другой — великолепное видение, вдохновленный лик того же человека, но уже визуализированный на экране. Затем он приступает к установке света, внимательно наблюдая за освещаемым лицом. Когда все выглядит так, как он задумывал, когда два изображения совпадают, таким и должен быть кадр. Помимо таланта требуется время, терпение, обучение и неоднократные кинопробы, чтобы найти правильный ракурс и освещение для звезды. Грим для крупного плана. Для красивого крупного плана абсолютно необходим хороший макияж. Возможно, макияж в данном случае неподходящее выражение. Более уместно было назвать это маскировкой. Каким бы ни было его название, оно не ново. Древние греки мазали лица актеров и даже режиссеров на театральной сцене. Цирковые клоуны веками раскрашивали свои лица, чтобы сделать их черты более светлыми и заметными зрителям в дальних углах циркового шатра. Грим, используемый для киносъемки, — это голливудский продукт. Много лет назад, когда операторы использовали ортохроматическую пленку, которая не была чувствительна к красному цвету, лица на пленке обычно получались пятнистыми. Изъяны и красные пятна преувеличивались. Розы и апельсины выходили черными. С этим нужно было что-то делать. Для устранения этих недостатков был изобретен сценический грим на жировой основе. Когда эту пасту размазывали по лицу актера, на пленке оно получалось светлым. Макияж для лица с тех пор стал столь популярен, что сегодня используется не только на съемках. Миллионы женщин по всему миру наносят его просто перед выходом на улицу днем и ночью. В умелых руках грим превращается в искусство. Он может сделать стариков молодыми и красивыми, равно как и наоборот. Современная техника съемки не требует нанесения обильного грима для мужчин, если только это не обусловлено характером персонажа, которого они играют. Старые представления о необходимости пудры сейчас уходят в прошлое. Большинство операторов сейчас заинтересованы в естественном блеске лица, даже несмотря на наличие на нем грима. Новый курс. В киносъемке фраза «новый курс» не имеет никакого политического подтекста. Она означает ровно то, что означает «новый курс в освещении». Прежде чем мы перейдем от общего плана к крупному, нам нужно завернуть все кабели, лампы и прочее оборудование. Освещение крупного плана требует совершенно иной схемы. Декорации, как правило, освещают сверху, а крупные планы — приборами, расположенными на штативах на полу. Исключением являются съемки с операторского крана или тележки, во время которых в кадр могут попасть установленные на полу приборы. Прежде чем приступить к интересному, но сложному процессу освещения крупного плана, оператор должен знать, что собирается делать человек в кадре. Будет ли он сидеть неподвижно или двигаться, говорить или петь, улыбаться или плакать? В какую сторону он будет смотреть? Как изменится выражение его лица, когда он будет произносить свои реплики? Будет ли его нос отбрасывать тень в контровом свете? Будут ли дрожать его губы? Закроет ли его кто-нибудь своей тенью? Все эти и многие другие факторы имеют первостепенное значение для достижения того уровня качества, который делает голливудские крупные планы всемирно известными. Исходя из этого, мы устанавливаем правила. За редким исключением, когда сцена требует особого освещения, женские крупные планы или портреты всегда должны быть красивыми. В фильмах они являются жемчужинами картины, на фотографиях — украшением офиса или дома. Красивый кадр тоже имеет свое настроение, поэтому даже в сценах, требующих особого настроя, мы стремимся передать женскую красоту, показывая ее в низком ключе. Приборы для прелайта. Традиционно оператор-постановщик устанавливает освещение для съемки крупных планов весьма неспешно. Таким образом, он идет по стопам старых мастеров, делает пару шагов назад, прищурившись, осматривает свое творение, если оно не полностью его устраивает, раздает указания вроде «ломайте и заворачивайте», что означает «уберите все освещение со съемочной площадки и начинайте установку заново». Процесс повторяется, пока он не найдет ту конфигурацию, которая удовлетворит его творческую душу. Такой подход к живописи, должно быть, соответствовал темпераменту художников старого, славного Рима, но он определенно не подходит бешеному ритму нашего века. Слишком медленный, слишком нервный, слишком дорогой. Но с помощью прибора для прелайта освещение портретов и крупных планов может быть значительно улучшено, модернизировано, упрощено и ускорено. Это устройство представляет собой новую комбинацию из уже существующих деталей электрической лампы. Его способен собрать даже студент у себя дома. Оно состоит из двухфутовой алюминиевой трубы, на конце которой находится патрон с матовой лампочкой. Над лампочкой расположен козырек, защищающий от света глаза оператора или фотографа. Через трубу пропущен электрический шнур достаточной длины, чтобы подключить его к ближайшей розетке. Поскольку свет этой лампы очень слаб, павильон или студия должны быть затемнены, чтобы оператор мог добиться нужного эффекта. Прежде всего нужно решить, откуда будет исходить свет. Для этого мы держим тестовый фонарь в руке и перемещаем его перед лицом человека, которого будем снимать. Таким образом мы создаем различные световые эффекты, настроения и ощущения. Также мы показываем разные ракурсы субъекта, какие-то удачные, какие-то нет. Когда мы найдем идеальную позицию, то есть ту, где должен быть расположен ключевой свет, установка прочего освещения сведется лишь к балансировке. Процесс установки освещения. Существует две точки зрения на освещение крупных планов. Первый утверждает, что необходимо сначала обеспечить общее освещение, в том числе заполняющий свет, и лишь затем устанавливать ключевой свет. Благодаря этому у нас получится сильный негатив, который можно будет довести до плотности с глубокими черными тонами и естественно выглядящими оттенками белого. Но есть и другая школа мысли, которая утверждает, что лучше сначала установить ключевое освещение и лишь потом, если это необходимо, заполняющий свет. Негатив кинофильма обычно печатается в середине шкалы. Нормально и даже желательно печатать выше, но ни в коем случае не ниже, потому что тогда фильмокопии становятся серыми и некачественными. Утверждается, что если ключ плоский, фронтальный, то не потребуется много заполняющего света, так как ключ сам об этом позаботится, он покрывает все, что попадает в объектив камеры. Я являюсь сторонником первого способа, особенно для новичков. Дело в том, что большинство лабораторий занимаются тем, что зарабатывают деньги. Порой их химические составы изнашиваются и слабеют. В таких случаях, если вам не хватает заполняющего света, у вас получится слабый негатив. Каждая сцена кинофильма может иметь свой настрой. Крупные планы должны освещаться так, чтобы соответствовать настроению сцены. Но есть одна формула, которая является хорошей базой, от нее следует отталкиваться при создании портретов в интерьерах. Люминарт – система 8 источников света. Система с одним типом света прекрасно работает в портретной фотографии, когда мы делаем художественный снимок человека. Но в кино важным фактором является реализм. Люди двигаются, они активны, и мы пытаемся сделать так, чтобы они выглядели настолько реальными, насколько это возможно. Для этого нам требуется больше одного источника света, иначе критично настроенный зритель распознает фальшь. Систему из 8 источников света могут составлять 8 различных ламп с разных направлений, которые работают с различной интенсивностью. Сам результат мало отличается от системы с одним источником, но он более пластичен, изящен и реалистичен. Из-за присутствия большого числа отражающих поверхностей в студии, таких как белые стены и тому подобное, рекомендуется смотреть на лицо снимаемого, а не на число осветительных приборов, использующихся для его освещения. Следующие 8 типов света составляют базовый шаблон, который подходит для освещения крупного плана и который также рекомендуется для создания портретов. Достаточно опытный студент-оператор может составлять собственные световые схемы. Заполняющий свет, ключевой свет, заливающий свет, подсветка одежды, контровой свет, кикер, моделирующий свет, подсветка глаз, освещение фона. Осветительные приборы, которые используются для освещения крупных планов, такие же, как для освещения съемочной площадки в целом, но, возможно, меньше по размеру и яркости. Заполняющий свет. Предназначение заполняющего света в том, чтобы ни одна поверхность в поле зрения камеры не осталась неосвещенной, недоэкспонированной, чтобы тени были прозрачными и чтобы двойной подбородок актера не слишком выделялся. Для заполняющего света размещаются 2 прибора с широким лучом, по одному с каждого бока камеры. Один прибор мы размещаем справа внизу, где-то в районе положения на 4 часа, и рассеиваем его свет 2 шелковыми рамами. Второй мы помещаем по левую сторону камеры в положении на 11 часов, с единственной шелковой рамой перед ним. Приборы, размещенные на уровне глаз, также отражаются в глазах и таким образом служат для них подсветкой. Ключевой свет. По умолчанию мы предполагаем, что позиция для ключевого света была определена с помощью прибора для прилайта. При съемке кино ключевой свет, как правило, размещается на стороне, к которой повернут снимаемый человек. Конечно, это не железное правило, потому что все лица разные и не всем подходит фронтальный ключевой свет. И в этом случае выбирается позиция в положении 1 час на круге А. Здесь мы размещаем джуниор с одной шелковой рамой. Это крайне важно, чтобы смягчить свет. Если шелковая рама устанавливается для обычного бэйби, который иногда используется для освещения крупных планов, свет должен быть концентрированным, чтобы покрывать лишь небольшую зону, потому что если оставить его открытым, он будет слабым и недостаточно ярким. Вот почему нам и нужен джуниор. Иногда для ключевого света вместо джуниора или бэйби используется сеньор с рамой и диммером. Заливающий свет. Когда мы смотрим на лицо, то не можем не заметить, что, несмотря на заполняющий свет, яркий ключевой свет отбрасывает на него нежелательные тени. Чтобы уравновесить это, мы размещаем низкий софит бэйби или иногда прибор с широким лучом в районе положения на 5 часов, прямо под ключевым светом, возможно, даже в ряд и на той же стойке. Чем меньше оборудование вокруг камеры, тем больше пространства для движения. Этот низкий свет заполняет тени поверх заполняющего света и также может служить подсветкой глаз. Не следует путать заливающий свет с заполняющим. Они выполняют 2 совершенно разные задачи. В некоторых музыкальных комедиях низкопомещенный осветительный прибор сравним по яркости с обычным ключевым светом, но ключевой все равно его перебивает. Однако в типичном кинофильме заливающий свет рассеивается шелковой рамой и, возможно, желтым фолиевым фильтром поверх него, в зависимости от необходимой яркости. Глава 5. Голливудский крупный план. Часть 2. Подсветка одежды. Передний ключевой свет определенно хорош для лица при съемке крупного плана, но если в кадр попадает не одно только лицо, то он может сжечь текстуру одежды. Этого следует избегать. Чтобы проиллюстрировать, давайте предположим, что на актрисе, которую нужно украсить, надето серебряное платье из ламе. Чтобы получить необходимое освещение лица, мы направляем ключевой свет достаточной яркости. Но платье, ввиду своего металлического блеска, становится чрезмерно освещенным, потому что ключевой свет слишком силен для него. Даже если интенсивность света была бы корректной, она бы сделала платье слишком плоским и безжизненным. Ему нужны особый подход и корректировка, поэтому мы вызываем нашего ассистента по улучшениям, Гриппа, с его тысячей волшебных приспособлений. Первый инструмент, который мы используем в этом случае, это рассеиватель с однослойной, двуслойной или трехслойной марлей. Это устройство поможет нам отразить ключевой свет от платья вплоть до уровня шеи. Затем мы добавляем прожектор Baby или Junior, чтобы обеспечить нам то, что называется подсветкой для одежды, которая подчеркивает форму платья, выделяет блики и обращает внимание на текстуру материала. Подсветка для одежды – это мощный верхний боковой свет. Если возможно, она должна быть направлена со стороны ключевого света, чтобы сохранить видимость единственного источника света. Она придает кадру напор и силу. Так как лицо уже полностью освещено, нам нужно быть осторожными и не позволять излишкам света добраться до него. Это осуществляется с помощью шторок на осветительном приборе, которые прикрываются таким образом, чтобы позволять свету падать только на одежду. В PDF-приложении можно ознакомиться с примером использования подсветки для одежды. Эту систему также можно использовать, если ваш негатив нужно отправить в лабораторию, где растворы старались избегать постановок важных сцен напротив стен или под потолками, где угодно, если потребуется, даже без контрового света. Контровой свет изначально функции этого вида освещения стали весьма многообразны. Теперь он используется не только для разделения. Но если не соблюдать осторожность, то с контровым светом можно переборщить. Стоит брюнетка в белом платье, то контровой свет, хоть он и подходит к цвету волос, любой свет, находящийся за спиной человека, может стать контровым, если он, конечно, находится в правильной позиции. Дуговые лампы предпочтительны, потому что они придают волосам брюнетов голубовато-стальной блеск и нотку серебра седым волосам. В тесных помещениях используются крепления, размещенные на стенах, внутри шкафов и так далее. К стенам прибиваются специальные панели, на которых размещаются бэйби. В декорациях с потолком, где крепления могут попасть в кадр, может пригодиться прибор, закрепленный на буме. В случае, если мы снимаем толпу, то можно использовать динки на специальной панели. Этот светильник настолько маленький, что его можно спрятать за телефоном, словарем или любым другим реквизитом. Какой именно силы вам могут понадобиться осветительные приборы для этой цели, сильно зависит от характеристик проявителя, в котором будет обрабатываться негатив. Если он мягкий, то вам потребуется сильный контровой свет, и наоборот. Когда установка освещения будет завершена, то контровой свет должен быть выражен ярче, чем любой другой. Кикер – моделирующий свет. Крупный план, освещенный единственным ключевым светом, может очень красиво получиться на пленке. Многие фотографы используют только такое портретное освещение с одним источником света. Однако нет никаких сомнений, что дополнительный источник сбоку от ключевого помогает моделировать и смягчать лицо, таким образом улучшая снимок. В киносъемке персонаж может поворачиваться к камере как правой, так и левой стороной профиля. В этом случае контровой свет попадает ему на лицо, и в кикере просто нет необходимости. Однако, если контровой свет находится в такой позиции, что вне зависимости от направления, в котором смотрит человек, он не может попасть на его профиль, то мы добавляем кикер для одной или обеих сторон. Если волосы актрисы распущены, он подсвечивает их и придает им блеск. Если они собраны в прическу, то попадает на скулы и моделирует их. Кикер способен исказить некоторые лица. В этих случаях его нужно затемнить плотным флагом, отрезав нежеланную часть яркого света или, в каких-то ситуациях, оставив только один луч, подсвечивающий часть лба. С моделированием по обе стороны и в непосредственной близости к камере человек может поворачивать голову в любом направлении, и его профиль будет четко выделен. Кикер, расположенный на уровне глаз, делает их ярче. Моделирующий свет не должен выглядеть как самостоятельный источник, даже если он ярче ключевого. Всегда должно сохраняться ощущение единственного источника света. Показания экспонометра могут быть ниже, чем для основного ключевого света, но из-за угла отражения и жирной текстуры кожи кикер иногда проявляет себя ярче. Он должен быть уравновешен. Он, обычно это джуниор или бэйби с диммером, может быть размещен в любой точке за кругом B, в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь. Подсветка глаз, искорка в глазах. Будь то день или ночь, в реальной жизни человеческий глаз всегда сияет, искрится. Это явление связано со всем тем, что окружает нас в повседневной жизни. Рядом всегда есть яркая точка, источник света, который, отражаясь на зеркальной влажной поверхности глазного яблока, придает ему блеск, бодрость, жизнь. Освещенное окно, лампа, небо, белая стена, облако, солнце, луна, пламя свечи — все это имеет тенденцию оживлять выражение лица за счет света в глазах. В темном павильоне, где таких горячих точек нет, мы создаем их, добавляя к схеме освещения специальный осветительный прибор, предназначенный для этой цели. Его называют подсветкой глаз. До сих пор некоторые операторы, установив освещение для лица, не решаются добавить еще один маленький источник, опасаясь переэкспонирования. В результате глаза становятся тусклыми, похожими на темную ночь или закрытую дверь. Любой источник света низкой интенсивности, который не повлияет на экспозицию, подойдет для подсветки глаз. Если угол падения ключевого света не позволяет ему отражаться в глазах, если актер не выносит прямого света, особенно актуально для маленьких детей и людей с чувствительными глазами, или его не видно из-за устройства глаз, глубоко посаженных или раскосых, то использование подсветки глаз абсолютно необходимо. В этом качестве можно использовать такие приборы, как Junior или Baby. Свет должен быть сильно рассеян или приглушен до такого состояния, в котором он почти не дает никакой экспозиции, чтобы не накладываться на существующий свет и не создавать вторую тень носу и так далее. Динки тоже можно использовать для подсветки глаз. Для блеклых голубых глаз добавьте на светильник насадку из фолиевого фильтра янтарного цвета. Если тщательно изучить портретную живопись мастеров прошлого и фотографии наших современников, то нельзя не обратить внимания, насколько некоторым из них не хватает жизни. На месте блестящего глаза — темная дыра, пустая глазница. Это придает человеку на снимке невыразительный, холодный вид статуи. Художнику потребовался бы всего лишь дополнительный взмах кисти, а фотографу — дополнительная подсветка глаз, чтобы исправить этот недостаток. Освещение фона. Освещение человека на переднем плане снимка — это только часть освещения крупного плана. Освещение фона также важно и должно вписываться в общую схему. Фон можно сравнить с открытым небом. В безоблачном небе возникает ощущение бесплодия, пустыни, но как только начинают набегать облака, настроение тоже меняется. Едва ли существует более прекрасная картина для души, чем восход или закат солнца с его разноцветными облачными образованиями. Если мы не продумываем фон крупного плана, то в результате можем получить лишь простую фотографию, но не прекрасное изображение. Чтобы нарушить это единообразие, мы проецируем тени на задний план. На большинстве снимков крупным планом в профиль фон за головой человека должен быть темнее, а то, что перед ним, светлее. Из этого правила есть исключения, например, когда человек предчувствует что-то неприятное или ощущает опасность откуда-то сзади, или слышит странные звуки, медленное, скрипучее открывание двери, звук шагов или чувствует на себе чей-то пронзительный взгляд. В этом случае, чтобы привлечь внимание аудитории, нужно было осветлить фон за его головой и затемнить его перед ним. Можно подумать, что когда мы переходим от общего плана к крупному, то освещение фона должно оставаться таким же, как было, но это совсем не обязательно. Во-первых, крупные планы снимаются на объективы 75 или 80 мм, и фон, как правило, уходит в расфокус или отваливается. Во-вторых, на крупном плане внимание должно быть приковано к человеку, к лицу на переднем плане, а не к его окружению. Фоновое освещение может быть стилизовано, чтобы гармонировать с передним планом. Такая свобода стилизации нам на руку, особенно во время пересъемок, когда часть декораций уже была разобрана, а реквизит возвращен компаниям-арендодателям. Дуговые лампы лучше всего подходят для фонового освещения, для создания разных резких узоров. 65-й тоже может выступить в этой роли, потому что он мало весит и его легко передвигать. При съемке небесных поверхностей, для которых даже белый свет играет важную роль, подойдут дуорки. Приборы для фонового освещения обычно устанавливают между кругами B и C. Этот шаблон схемы освещения служит лишь примером. Учитесь, экспериментируйте и изобретайте новое в процессе. Светохирургия. В жизни, когда медицина не в состоянии вылечить пациента, мы прибегаем к хирургическому вмешательству. То же самое верно и в отношении фотографии. Когда мягкий свет и интенсивное рассеивание больше не могут помочь, мы работаем с подсветкой и другими инструментами. Очень немногие, даже среди фотографов, знают, что такие операции возможны. Ретушь умаляет характер портрета, свет украшает. Ни одна медицинская школа не сможет дать вам ответы на все вопросы. Не сможет этого сделать и единственная глава, посвященная светохирургии. Фотографии, как и в медицине, наибольшего успеха добивается художник, тот, кто умеет читать между строк. Креативный хирург изобретает свои собственные инструменты, иногда даже сам их изготавливает. Так же поступает и настоящий корифей света. Не все фотохирургические операции проводятся с использованием света. В некоторых случаях инструментом становится тень. Операция. В качестве анестезии используйте хорошую музыку. Это облегчает и гарантирует бесчувственность без побочных эффектов. Светохирургия хороша только для портретной фотографии или отдельных поз в кинофильмах. Человек, освещенный таким образом, не должен двигаться. Перечисление всех безграничных возможностей таких операций не поместится в эту аудиокнигу, поэтому позвольте нам упомянуть лишь несколько важных случаев. Надеюсь, что интересующийся освещением слушатель откроет для себя эту до сих пор малоизвестную отрасль визуального искусства. Лица. Бывают лица, которые в одном лишь ключевом свете, как бы вы ни пытались их приукрасить, всегда будут представлять проблему и головную боль. На какую бы позицию часов вы ни поместили ключевой свет, вы можете избавиться от одной проблемы, но столкнуться еще с шестью. Тут вы убрали эффект сломанного носа, но под глазами появились круги. На некоторых лицах нос начинает выглядеть кривым при освещении сверху, а освещение снизу преувеличивает круги под глазами. В этих случаях используйте два ключевых света, один высокий, другой низкий. Разрежьте их надвое. Затемните верхнюю часть на высоком и нижнюю часть на низком. Добавим немного заливающего света, чтобы покрыть линию разделения, и вот так мы избавились от кривого носа и разгладили круги под глазами. Для фотографии одного лица можно использовать 4 ключевых света и даже больше. Затемните те части, которые наносят вред, и пользуйтесь теми частями, которые приносят пользу. Уши. Мало кто обладает по-настоящему очаровательными ушками. Великолепное освещение иногда может быть испорчено выступающим ухом, полностью выделяющимся на темном фоне. Свет должен попадать только на лицо. Нетрудно уберечь его от ушей. Мы либо перемещаем ключевой свет по кругу до тех пор, пока свет уйдет с уха, ближайшего к камере, либо затемняем его. Используйте тот метод, который подходит вам. Есть люди, которые стали звездами, несмотря на свои выдающиеся уши. Но это скорее исключение. Людей с большими ушами сложно снимать. Таким людям на съемках следует отводить уши назад, либо сниматься только с ракурса 3/4. Есть особые фотографии, на которых уши играют важную роль. Например, крупный план сережек или других ювелирных украшений. Такие фотографии можно сделать очень эффектными, если приглушить на них цвет лица и сфокусировать внимание на главном, в этом случае на ухе с сережкой. Лбы. Когда мы смотрим на портрет, мы хотим увидеть глаза и выражение лица. К сожалению, из-за своей большой и плоской поверхности лоб отражает больше света, чем некоторые глубоко посаженные или запавшие глаза. Чтобы исправить это, мы рассеиваем ключевой свет однослойной или двуслойной марлей до самых бровей. Если человек будет двигаться, то это отбросит тени, но в современной практике освещения тени на лбу понемногу становятся приемлемыми. Высокие лбы имеют тенденцию к образованию морщин. И как бы мы ни пытались объяснить их склонностью к задумчивости, морщины не очень красиво смотрятся на мужском портрете или крупном плане. Если затемнение не помогает, тогда мы добавляем еще один прямой источник света и заполняем их. Глаза. Глаза — это зеркало души, гласит старая пословица. Сегодня мы знаем, что глаза — это еще и нечто гораздо большее. Человеческий глаз не только подобен объективу фотоаппарата, но и, подобно экрану телевизора, работает в обоих направлениях. Он принимает и транслирует волны. Когда мы смотрим кому-то в глаза, мы устанавливаем контакт, в готовности непрерывно получать и отправлять сообщения. Отсюда важность глаз в съемочном процессе. Преступники инстинктивно избегают взгляда кому-либо в глаза, надеясь разорвать контакт, опасаясь передачи тайных мыслей. Глаза также обладают гипнотической силой. Если мы не видим их, мы теряем из виду их красоту и выражение. Цепь разорвана. Это делает изображение слабее. Кадр с двумя профилями, на котором не видно глаз ни того, ни другого человека, не имеет никакой силы. Великим режиссерам это хорошо известно. Губы. Рядом с глазами находятся губы человека, на которого мы смотрим. Они тоже важны, и поэтому отношение к ним должно быть соответствующим. Руки. Очень важной и одной из самых сложных вещей на фотографии являются руки. Только опытные люди знают, как с ними управляться и как изображать их в выгодном свете. Если вы не уверены в себе, уберите их с портрета или крупного плана. В руках есть сила, свой собственный язык. Публичные ораторы используют их с большой выгодой для себя. Некоторые мастера выделяли на портретах одни лишь руки, оставляя прочую часть полотна в темных тонах. Такие картины могут быть прекрасными произведениями искусства. Носатые люди. Если глаза имеют тенденцию исчезать, прятаться, то с носами все как раз наоборот. Независимо от ракурса, нос всегда на видном месте и обычно кажется гораздо более выраженным, чем есть на самом деле. Жирных выделений на носу больше, чем на любой другой части лица, что делает его блестящим, отражающим каждый осветительный прибор в схеме освещения и усиливает его и без того невероятную заметность. Нос — это та часть лица, которая находится ближе всего к объективу, и со всем направленным на него светом он похож на маяк. Немного дополнительной пудры поможет справиться с этим, но лишь частично, уверяю вас. Лысые головы. Еще одна часть анатомии человека, которая, кажется, привлекает непрошенное фотографическое внимание, — это лысая голова. Ее блестящая и округлая поверхность улавливает любой свет в помещении, создавая таким образом комический эффект, который не всегда желателен. Чтобы контровой свет не отражался от блестящей верхней части головы, всегда держите ее напудренной. Затемните фронтальный ключевой свет с помощью сплошного или двойного рассеивателя. Круглые щеки. Лица с сильными, мясистыми щеками называются щекастыми. Освещение таких лиц представляет собой серьезную проблему, особенно в киносъемке, когда лицевые мышцы двигаются во время действия сцены. Один и тот же свет может быть идеальным для одного выражения и губительным для другого. Крупные планы таких людей должны быть как можно более статичными, с минимальным драматическим или эмоциональным выражением. Приведу пример. Высокий боковой ключевой свет, скажем, в положении на 11 часов в круге А, может быть абсолютно приемлем для человека с серьезным выражением лица. Но как только он улыбается, то начинает выглядеть по-другому, менее красиво. Для таких лиц лучшим освещением является вариант без ключевого света. Используйте мягкий фронтальный свет, чтобы заменить жесткий ключевой. Он состоит из двух приборов с широким лучом, один в положении на 1 час справа от камеры, а второй еще мягче, на 9 часов, оба в круге А. Эти приборы с широким лучом, в отличие от большинства себе подобных, должны достигать яркости ключевого света. Под таким светом человек может смеяться, улыбаться, петь, разговаривать или плакать. Сильный боковой свет не исказит его лицо. Когда лицо занимает лишь малую часть изображения, оно может позволить себе быть плоским. Но если лицо заполняет весь экран, то ему нужны блики и тени. Используйте яркий контровой свет и кикеры для подсветки лба. Лицо без щек. С фотографической точки зрения кажется, что на некоторых лицах нет щек. Куда бы вы ни поставили ключевой свет, лицо остается плоским, без какой-либо округлости. Чтобы выделить эту кажущуюся несуществующую черту лица, мы добавляем то, что называем подсветкой для щек. Это должен быть дуговой светильник, но если его нет под рукой, то сойдет и инки с голубым фолиевым фильтром перед ним. Если ключевой свет окажется в положении на 2 часа в круге А, то добавьте еще один осветительный прибор прямо над ним. Это подчеркнет форму щек. Это удлинит тени, которые уже отбрасываются из-за ключевого света, но не добавит новых. Эта дополнительная лампа нужна только для отражения. Таким образом, ее можно рассеять шелком вплоть до того, что от нее останется лишь красное свечение. Текстура кожи таких людей должна быть блестящей, но не сальной. Круглое лицо. Круглые лица иногда бывают забавными, над ними можно отлично посмеяться. Но если по задумке в кадре не до смеха, то это можно исправить с помощью специального освещения. Используйте высокий ключевой свет примерно в положении на 1 час в круге А. Тени помогут удлинить лицо. Еще один способ скорректировать круглые лица – затемнить избыточный свет. Это можно сделать с помощью похожего на ножницы инструмента, удерживающего сетку. С помощью него мы затемняем окружность лица или двойной подбородок. Толщина сетки может быть разной. Для преувеличенного комического эффекта можно избавиться от тени и расплющить круглое лицо в блин. Для этого мы добавим 2 кикера, один в положении на 8 часов в круге С, а второй на 9 часов в том же круге. Затем мы затемним ключевой свет на лбу и подбородке. Это расширит лицо. Зеркальный эффект. Интересное изображение можно сделать с помощью зеркала, вынув стекло из рамы и используя его в качестве силуэта на переднем плане. Попросите человека смотреть прямо в камеру. Это создает эффект отражения, как будто мы сфотографировали его отражение в самом зеркале. Освещение в этом случае должно быть в низком ключе. Такой прием вписывается, например, в освещение будуара. Загорелые лица. Мы живем в странном мире. В жаркий солнечный день, когда животные обычно ищут прохладную тень деревьев, люди спешат на пляж, чтобы позагорать. Темнокожие девушки хотят быть белыми и часами трудятся над своими неподатливыми волосами, в то время как их белые сестры становятся рабынями новейшего стиля загара и тратят целое состояние на перманентные завивки. Загорелая девушка, одетая в белое, выглядит потрясающе на вечеринке, но подобрать освещение для ее портрета – это настоящая проблема. Один лишь ключевой свет не сможет представить в лучшем виде как лицо, так и платье. Если мы установим освещение так, чтобы подчеркнуть лицо, и сделаем снимок более темным в печати, то платье получится обычным, но лицо будет отличаться не только симпатичным загаром. Если мы сделаем снимок более светлым, чтобы соответствовать лицу, то платье сгорит. В реальной жизни это не является проблемой, так как глаза видят только одно – либо платье, либо лицо. Но на снимке они видят все. И, следовательно, это требует применения техники затемнения ключевого света на платье и использования отдельной подсветки для одежды. Крупные планы в постели. В наши дни вряд ли найдется фильм без женской спальни и, конечно же, крупного плана в постели. Из-за особенностей антуража крупных планов в постели их освещение требует иного подхода. Крупные планы в постели можно разделить на следующие. Гламурный крупный план. Грезы в лунном свете. Больной человек в лихорадке. Сцена смерти. Гламур, тужур гламур. Осветить крупный план, когда кровать находится в углу помещения, особенно если она представлена к стене, очень сложная задача. Отодвиньте ее от стены, и устанавливать освещение будет проще. Если изголовье кровати не попадает в кадр, то снимите его, это позволит установить контровой свет. Что касается цвета постельного белья, то предпочтительнее не совсем белый, а шелк или атлас в кадре смотрится лучше, чем обычное постельное белье. Если обстановка богатая, а изголовье кровати видно в кадре, то используйте кровать с шелковой обивкой. Она начинает блистать, если ее правильно осветить. Поскольку камера смотрит вниз, мы полагаемся только на 2 световых круга, А и Б. Осветите лицо ключевым светом в положении на 12 часов в круге А. Он засветит подушку вокруг лица, поэтому используйте двойной марлевый рассеиватель, сетку, с отверстием посередине и тройной по краям. Эта сетка сконцентрирует всю яркость ключевого света на лице, смягчит подушку и постепенно рассеет свет по краям. Затем мы подсвечиваем голову из положения на 12 часов в круге Б. По сути, это не подсветка, а надсветка, направленное на выделение скул. Когда это будет сделано, мы добавляем кикер к лицу и подушки из положения 3 часа в круге Б. И может быть маленький дуговой светильник. Подушка, взбитая вокруг лица, подчеркнет лицо и подушку, придав нам резкие блики. Будь на ней блондинка или брюнетка, волосы на подушке остаются темными. Результатом такого освещения является хорошо освещенное лицо с мягким ореолом вокруг него. Если ключевой свет уже падает на глаза, то подсветка глаз будет излишней. Чтобы смягчить изображение, можно установить на объектив сильный рассеиватель. Лунный свет в спальне. Для съемки спящего человека крупным планом наиболее подходит лунный свет. Люди, засыпая, могут оставить зажженную сигарету, но не лампу. Используйте дуговой светильник из положения на 3 часа или, с другой стороны, на 9 часов в круге Б. Это создаст ощущение верхнего бокового света с очень малым количеством заливающего света или даже без него. Не скупитесь на рассеивание. Если человек в кровати бодрствует, добавьте подсветку для глаз. Крупный план больного человека. Источником света при таком крупном плане обычно является ночник, свеча, луна или, возможно, просто фотографическая темнота, в которой черты лица почти не видны. Каким бы ни был источник света, всегда используется только один. Если человек вспотел, его лицо, усыпанное мириадами крошечных жемчужин пота, будет блестеть. Блестящие глаза, липкие волосы. Ключевой свет для таких кадров устанавливается в положении на 1 час в круге Б. Заливающий свет не обязателен, но возможен. Яркая подсветка выделит лихорадочный взгляд. С этим также поможет сильный рассеиватель на объективе. Для освещения выздоравливающего человека, сидящего в постели, используйте обычное освещение. Сделайте его ярким, веселым. Крупный план умирающего человека. Освещение таких крупных планов в кино похоже на освещение кадров с больными людьми. Когда наступает смерть, приглушите свет, за исключением бокового освещения, которое продолжает работать в полную силу, чтобы очерчивать лицо в темноте. Кадры с таким светом затрагивают душу. Фон оставьте темным. Крупный план мертвого человека должен быть освещен холодным лунным светом. Царит атмосфера покоя, вечной тишины, и единственным движением являются тени от развивающейся на легком ветру кружевной занавески. Ключевой свет устанавливается за окном, с любой стороны от камеры, либо на 3, либо на 9 часов, боковой контровой свет. В этом исключительном случае постельное белье может быть белым, что добавит жути картине. В заливающем свете нет необходимости. Крупные планы в автомобиле. Эти крупные планы обычно снимаются с применением рир-проекции. Чтобы лучше понимать их освещение, прослушайте раздел о рир-проекции. Для романтических кадров крупным планом используйте Луну в качестве источника света. Для создания саспенса, таинственности, используйте подсветку приборной панели или просто воображаемый свет. Как состарить светом? Иногда в кино вся жизнь человека снимается за несколько недель. Грима не всегда достаточно, чтобы сделать человека старым. Мы должны дополнять процесс старения светом. Поэтому мы меняем ключевое освещение на противоположное. Используйте высокий боковой ключевой свет примерно в положении на 1 час или выше. Если не использовать или почти не использовать заливающий свет, то высокий ключевой преувеличит морщины и мускулы лица, что сделает человека старше. Используйте минимум грима, откажитесь от помады и уберите очаровывающую подсветку волос. Если возможно, то не подсвечивайте и глаза, сделав их невыразительными. Юношеские улыбки не к лицу старикам, поэтому необходимо проявлять осторожность и с выражением лица. Мужественные лица. Морщины на лице мужчины похожи на солдатские нашивки, заработанные в бою. Они подчеркивают характер, поэтому мы не должны пытаться устранить их, так как именно его мы ищем в мужественных крупных планах. Но не стоит принимать за характер морщинистый лоб. Даже в мужественном крупном плане от него лучше избавиться. Заполните его фронтальным светом, если освещаете в высоком ключе. Если ключ низкий, то затемните свет на лбу сеткой. Осветив лицо человека одним лишь боковым контровым светом с ракурса 3/4, мы сможем добиться пластичности, практически ощущения трехмерности. Ключевой свет для таких крупных планов устанавливается на 2 часа в круге Б. Используйте ограниченное количество заливающего света или не используйте его вовсе, но следите за носами, они склонны излишне выделяться. Монгольские скулы. В отличие от женских крупных планов, на фотографиях мужчин мы подчеркиваем скулы. Они придают мужским лицам характер. Для освещения таких типов крупных планов или портретов мы ставим свет на 12 часов где-то между кругами А и Б. Этот свет моделирует лицо и подчеркивает скулы. К этому свету мы добавляем немного заливающего света спереди и подсветку глаз. Фоновое освещение целиком зависит от настроения, которое мы хотим создать. Крупные планы преступников. Эти крупные планы освещаются в традиционном стиле а-ля Джимми Валентайн. Мощный ключевой свет устанавливается на 6 часов круга А. К нему добавляется кикер на 3 часа в круге Б и подсветка для глаз. Но так как большинство этих сцен происходит ночью, мы не устанавливаем заливающий свет. Контровой свет допустим, но не является необходимым. Крупные планы при ночной экстерьерной съемке. Существует, по крайней мере, два вида ночного освещения крупных планов. Один из них – темный силуэт на более светлом фоне. Второй – светлое лицо на темном. Силуэт давно доказал нам своим вырезанным профилем, названным в его честь, что черный на белом может создать красивое и впечатляющее изображение. Крупные планы людей в очках. Для съемки крупным планом человека в очках мы используем высоко расположенный ключевой свет в положении на 12 часов круга А. Это позволит избежать появления на стеклышках бликов или отражений ламп. Хорошим эффектом при таком типе освещения является отражение окна в темных очках. Для этого установите бутафорское или настоящее окно под таким углом, чтобы оно отражалось в очках. Крупный план из-за спины. Иногда крупный план снимается через плечо другого человека на переднем плане. На таких снимках человек на переднем плане, который обычно находится спиной к камере, должен быть оставлен темным, почти в виде силуэта. Обрамите его светом сзади, чтобы отделить от фона. Другой крупный план освещается как обычно. С точки зрения композиции, голова на переднем плане может быть обрезана любым способом, необходимым для нужд кадра. Комедийный крупный план. Крупные планы в комедиях должны быть освещены в ярком высоком ключе. Но если мы начинаем с мощного заливающего света, то будем вынуждены сделать ключевой свет еще сильнее. Сохраняйте веселый настрой, нормальную текстуру кожи и не засветите кадр. Крупные планы, снятые с крана или тележки. Когда камера находится в движении, почти невозможно поставить какие-либо осветительные приборы вокруг снимаемого человека. К тому же они могут попасть в кадр. Такие кадры обычно освещаются сверху. Приборы находятся дальше, чем обычно, поэтому используются более мощные лампы, чтобы добиться равномерной интенсивности света. Для подсветки глаз и заливающего света мы устанавливаем Инки и Бэйби на тележку или кран рядом с камерой. Они будут сопровождать ее в движении. Если человек стоит слишком близко к стене, и Бэйби оставит на ней теневое пятно по мере движения, то используйте вместо него осветительный прибор с мягким светом. Лица не в фокусе. С научной точки зрения, когда изображение находится в фокусе, оно должно быть четким. Однако есть люди с резиновыми чертами лица, и здесь я приглашаю критику в свой адрес, которые почему-то никогда не выходят четкими. Каким бы резким ни был кадр вокруг них, эти лица всегда выглядят так, как будто они не в фокусе. Лучшее решение, и здесь я делюсь собственным опытом для таких проблемных лиц, использовать мощный верхний боковой свет. Это создаст глубокие тени и добавит контраста. Угрожающий крупный план. Нет более таинственного крупного плана, чем тот, который оставляет видимыми лишь пару пронзительных глаз, позволяя чертам лица скрыться в темноте и слиться с загадочным фоном. Установить освещение для такого кадра – довольно простая задача. Используйте мощный Бэйби, сравнимый по яркости с ключевым светом, и осветите одни только глаза. Другими словами, подсветите глаза ключевым светом, но отсеките его так, чтобы лицо осталось в темноте. Крупные планы людей с темной кожей. Бытует мнение, что крупные планы темнокожих людей должны быть чрезмерно освещены. Это не имеет ничего общего с реальностью. Хотя текстура их кожи может быть темнее, им требуется не больше света, чем людям со светлой кожей. Как правило, по снимкам темнокожих людей крайне интересно изучать портретную фотографию. Освещая их как обычно, мы получаем бронзоподобную текстуру кожи, оттенок, придающий крупному плану необычные живописные качества. Крупные планы при съемке экстерьеров. Крупные планы, освещенные прямыми солнечными лучами, не всегда красивы. Полуденный солнечный свет легко может исказить лицо, выделив один лишь нос и погрузив остальные черты в глубокую тень. Подобный план звезды вашего фильма вряд ли завоюет награды. Большинство операторов-постановщиков предпочитают снимать крупные планы своих звезд внутри помещений, на фоне искусственных фонов, задников или экранов ре-проекции, где у них есть полный контроль над освещением. Если это невозможно, то натяните брезент над снимаемой зоной и используйте вспомогательное освещение. Это, конечно, выйдет дороже. Более экономно снять крупный план снаружи можно, используя солнце в качестве контрового света. Дневной свет обладает более чем достаточной интенсивностью для заливающего. Для дополнительного моделирования мы добавляем золотой отражатель с той стороны, в которую будет смотреть человек. Если солнце светит слишком ярко и находится слишком высоко для того, чтобы выступить в роли контрового света, то мы применяем бабочку. Таким образом, путем наложения этого одинарного или двойного слоя муслина, шелка или другого полупрозрачного материала поверх головы человека, мы смягчаем жесткий солнечный свет. Затем мы устанавливаем солнечные отражатели по той же системе, как и при интерьерной съемке. Серебряные отражатели дают жесткий белый свет, поэтому для освещения лиц мы пользуемся золотыми. Для подсветки глаз подойдет небольшой золотой отражатель с сеткой поверх него. Это позволит человеку смотреть прямо на него. Если фон недостаточно освещен или находится в тени, то мы применяем серебряные, жестяные или зеркальные отражатели. Отражатели можно использовать только в солнечные дни, когда им есть что отражать. Если небо в съемочный день затянуто облаками, снимите кадры с силуэтами на фоне красивых облачных формаций. Влажность делает лица блестящими, из-за чего они начинают отражать источники света. Подбирайте ракурсы соответственно. До последнего времени крупные планы лыжников и конькобежцев в движении считались невозможными. Правда, снимать их в естественной обстановке довольно сложно, но зачем еще нам нужна рир-проекция, как не для таких случаев? Снимите кадры быстро движущегося фона, а актеры пусть повторяют движения езды на лыжах или катания на коньках, и ваш кадр готов. Чтобы не задумал ваш разум, камера способна воплотить это на экране. На заре кинематографа камера была инструментом для съемки людей, декораций, действий. Это был просто необходимый механизм для записи латентных изображений и передачи их зрителям. Фильмы в те дни были просто пьесами, заснятыми на пленку. Затем появились новые идеи. Люди начали задаваться вопросами. Почему это и почему то? Почему мы всегда выбираем одинаковую высоту позиции для съемки? Почему бы не привести камеру в движение и не превратить ее в глаза актеров и зрителей? Или не пойти дальше и использовать ее как направляющую руку дуэта режиссера и оператора, фокусируя внимание на том, что необходимо? Успех первых попыток вдохновлял, и постепенно кинофильмы приобрели новый облик. Сегодня мы снова стоим на перепутье. И снова зрители требуют чего-то нового, захватывающего, интересного. Мы едва начали осознавать огромный потенциал имеющихся в нашем распоряжении кинематографических возможностей. Все, что создано умом и пером сценаристов, может быть реалистично экранизировано при условии надлежащего использования доступных материалов и техник.